счастья ты все ж не нашел. Слушай, любящий голос тебя зовет, о, вернись, сын ушедший домой. О, вернись, сын домой, сын домой. Гибнешь ты, знаешь, без чужой, чужой. Слушай, душа, дежный зов отца, о, вернись из домой, жизни бросают твою ладью, страх наполнил уж душу твою. В доме отчим найдешь полный ты покой, о, вернись, сын ушедший домой. О, вернись, о, вернись, сын домой, сын домой. Виднешь ты в дождь, страшно чужой. Слушай, держи зов отца, о, вернись из домой. О, подумай, как чудно и хорошо дома жить у отца своего. Что же медлишь еще ты в стране чужой, о, вернись, сын ушедший домой. О, вернись, о, вернись, сын домой, сын домой. Гибнешь ты в стране чужой, слушай, держи зов отца. Ты в страшне чужой, слушай, держи зов отца, о, вернись.